Наполеон внимательно смотрел на лейтенанта, потом встал, медленно подошел к окну и задумчиво устремил взор на широкий Нил, неспешно шествующий через Каир к морю. Пауза затянулась. Наконец командующий, что-то решив, повернулся к Луи. «Жаль, очень жаль, что ты не хочешь стать маршалом. Придется мне оставаться лучшим из них. Но ничего не поделаешь, я еще не знаю ни одного маршала Франции, которого сделали против его воли. Пусть будет по-твоему. Ты знаком с Бертолетом? Он здесь, при Восточной армии». «Нет, весь поход ищу возможности поговорить с ним, но безуспешно». «Теперь у тебя будет много возможностей для разговоров с учеными. И еще. Никому. Запомни, никому больше никогда не рассказывай о том, о чем мы с тобой говорили. Пожалуй, стоит подумать над твоими идеями. Только не так быстро, как ты себе представляешь». Наполеон снова молча прошелся из угла в угол комнаты, размышляя: «Присваивать сейчас новое звание тебе не стоит. Пусть твой подвиг останется незамеченным командирами. Сейчас это лучше всего. На самом деле все будет не так. Попробуй написать на бумаге, что из известных тебе открытий науки ты хотел бы применить в военном деле. Кто может помочь тебе, какие средства нужны». «Хорошо. Теперь два слова о наградах. Я тебе должен замок. Напомнишь, когда у меня будет возможность подарить его?» «Не очень ли щедро, Набулио?» Наполеон даже вздрогнул, услышав имя, которым его называли в семье, но виду не подал, что ему это неприятно. «Надо же как-то возместить тебе сгоревший родительский дом. Тем более все говорят, что я виноват в этом». «Нет, виноваты англичане». «Ты так считаешь?» «Да. Иначе я бы уже давно убил тебя». Бонапарт смотрел в светло-серые, так не похожие на обычные южные глаза, чуть прищуренные, но не злые. Увидел холодную сталь и понял, что Луи не шутил. «Ну что ж, будем считать, мне повезло. Ты вовремя нашел настоящих виновных. У тебя больше нет ко мне вопросов?» «Я больше никогда не буду называть тебя Набулио. Не буду обращаться на «ты», даже когда мы вдвоем». «Почему?» «Мне надо привыкнуть всегда говорить только «вы». Боюсь, что скажу не то при твоих маршалах. Получится очень нехорошо». «Наверное, ты прав, Луи. В конце концов, я на 10 лет старше тебя». «Я не совсем понимаю, зачем нужен папа?» «Да, наводить порядок в стране необходимо, но все идет успешно». «А провозглашение вас императором объединило французов?» «Это только видимость, Луи». «Нет». «Хорошо, согласен. Часть дела уже закончена, но мне нужна коронация и благословение папы. Я начинаю опасаться, мой император, что церковь подомнет вас и снова захватит власть во Франции. Неужели нельзя обойтись без попов?» «Увы, большая часть Франции религиозна. А насчет захвата власти, как раз в этом и будет состоять твоя миссия. Пию VI я объяснил его место, которое он безропотно занял. Новый папа Пий VII, как мне докладывают, возомнил, что сможет вернуть Болонью и остальные территории, от которых так великодушно отказался его предшественник». «Это когда одна из колонн нашей армии стояла под Римом?» — усмехнулся Коронели. «Да». «Мне нужно будет привести колонну в Рим?» «Нет, Луи, для этого у меня есть маршалы. Тебе предстоит более серьезная миссия. Папа должен обломать зубы о бригадного генерала с четырьмя адъютантами, потому что я опасаюсь, что Толеран не сможет уговорить его». «Какого бригадного генерала?» «Ты поедешь в качестве генерала. Твоя задача — убедить его, что мне ничего не стоит отправить на переговоры к папе самого дьявола. Тебя будут сопровождать 4 лейтенанта». «У меня, если считать Жака Бусто, их всего 2. Только вряд ли он будет мне полезен в этой поездке. Я дам тебе еще 2. Но, Ваше Величество, мы же договаривались, что право выбора солдат и офицеров остается за мной». «Оно и остается за тобой. Если эти офицеры не понравятся, возьмешь других». Наполеон позвонил в колокольчик и, не оборачиваясь, небрежно бросил появившемуся адъютанту: «Левуазье и Арменьяка». Взглянув на 2 вошедших лейтенантов в кавалерийской форме, Коронели просто задохнулся от возмущения. Если одного из офицеров можно считать обычным кирасиром, ничем особенным не выделяющимся, то второй, худенький малыш, скорее походил на мальчишку сына полка, чем на боевого офицера. «Он тебе не нравится?» — проследив за взглядом Коронелли, спросил Бонапарт. «Нет». «Тогда убей его». «Как убить?» «Очень просто. Достань шпагу и убей». «Прямо здесь?» «Конечно, убей или бери в свою команду». «Ну уж нет». Коронелли выхватил шпагу и пошел на малыша, намереваясь легонько зацепить его мундир острием. Тот по-прежнему стоял по стойке смирно, пожирая глазами императора. На капитана он, кажется, не обращал никакого внимания. Коронелли ткнул шпагой в район плеча лейтенанта, осторожно, боясь нанести серьезное ранение. Тот флегматично качнулся в сторону, пропуская острие мимо, буквально в нескольких сантиметрах. Луи нанес новый удар, уже менее осторожно, но снова не попал. «Господин капитан, вы можете делать настоящие удары. Судя по вашей стойке, это совершенно безопасно». Император громко рассмеялся фразе офицера, все так же стоящего перед Коронелли с опущенными руками. Кровь ударила в лицо Луи, и он бросился на лейтенанта, забыв, что тот безоружен. Стремительный выпад, удар прямо в центр корпуса, лейтенант ушел назад и вправо. Еще обманный выпад и рубящий удар в район шеи. Малыш нырнул под шпагу и неожиданно появился прямо перед капитаном, который по инерции двигался вперед, далеко откинув в сторону руку со шпагой. Коронелли понял, что если в руках у лейтенанта был хотя бы нож, то ему не сдобровать. Но через долю секунды противник отскочил и снова замер, опустив руки. Новый выпад с предшествующей обманной атакой, кажется, дал некоторые результаты. Верткий малыш прижался спиной к столу, а значит, не сможет отскочить назад. Куда он теперь? Вправо, влево присядет. Тщательно подготовив атаку, замаскировав главные движения финтами, Луи четко послал острие шпаги в грудь противнику. Ему кажется, что он сейчас попадет, поскольку лейтенант явно опоздал с уклоном. Увы, канделябр, стремительно слетевший со столешницы, отвел в сторону шпагу, рожки намертво, словно клещи, захватили клинок. Маленькая, почти детская рука, стальной хваткой, державшая ножку, сделала неуловимое движение, и шпага со звоном покатилась по паркету. «А ведь ты проиграл, Луи!» Император был явно доволен. «Даже если ты тоже возьмешь канделябр, я не поставлю ни одного франка, что ты продержишься полминуты. Позволь представить тебе. Лейтенант Доминик Левуазье, лучший в мире фехтовальщик на канделябрах. Смею тебя уверить, шпагой он тоже владеет превосходно, просто я запретил ее вынимать». «Почему ты не напомнил? Почему мне все приходится делать самому? Это теперь твой замок. Только у меня просьба. Позволь использовать твой замок для государственных целей некоторое время». «О, да, конечно. Здесь будет и штаб, и казарма твоей команды. Здесь же будет стрельбище и фехтовальный зал. Надеюсь, Доминик научит вас по-настоящему владеть шпагой». Наполеон приехал в огромный замок недалеко от Фонтенбло с очень маленькой свитой вместе с Коронелли. «Так что с завтрашнего дня перебирайтесь сюда. Я пришлю роту военной жандармерии для охраны. Но давай вернемся к главному делу. У вас ровно месяц на подготовку. Потом ты выезжаешь в Италию в качестве личного посланника императора Франции в чине бригадного генерала. Кстати, это твой настоящий чин. Я решил тебе его присвоить, только это секрет. Когда вернешься, для всех по-прежнему останешься капитаном. А теперь я расскажу, что необходимо сделать в Риме». Шикарная огромная карета, запряженная шестеркой лошадей, подъехала к резиденции папы в самом центре Рима, в сопровождении двух всадников в форме офицеров французской армии. Еще двое остались в замке на другом берегу Тибра. Послеполуденное солнце заливало ярким светом огромную мощеную площадь. Молодой бригадный генерал вышел из кареты и вместе со спешившимися лейтенантами скрылся в здании. Утром, сразу по прибытии в Рим, маленькая делегация разместилась на верхнем этаже замка в отведенных покоях. Внушительного размера сундуки занесли наверх. Обходя покои, Луи периодически усмехался, все действительно шло по плану. Он был уверен, что папа не подозревает, что два человека из этой делегации побывали в Риме еще вчера, чтобы подготовить необходимые укромные места. Замок, расположенный на крутом берегу Тибра, имел глухую высокую стену со стороны реки с маленьким балконом, выход на который шел из покоев, занятых французами. Еще одна стена, смотрящая в сторону далекого моря, тоже не имела окон. Лишь две стены, выходящие во внутренний огороженный двор, имели окна. Внизу, под стенами, за пределами двора, в полнейшем беспорядке, в разные стороны торчали металлические заостренные штыри, напоминая густой кустарник. Странный замок. То ли неприступная крепость, то ли тюрьма. К полудню Коронели получил уведомление, что папа Пий VII примет посланника императора через 2 часа. И, оставив Левуазье и Люка в замке, отправился на аудиенцию. Выходя, он тихонько сказал: «Ты знаешь, что делать, малыш? Кальций во втором, а соляная кислота в третьем сундуке, в золотых сосудах». Папа принял генерала с явным неудовольствием. «Мне жаль, что все французские маршалы так заняты, что для отправки в Рим император не смог найти ни одного из них». «Вы абсолютно правы, ваше святейшество. Сейчас Франция стоит на пороге великих дел по преобразованию Европы и всего мира. Мое же поручение незначительно. По велению императора передаю вам письменное приглашение на коронацию, написанное им собственноручно. Фразы выбраны точно». Подчеркивая малую важность поручения, Коронели указал на собственный низкий статус, а заодно и на незначительность римской церкви для Франции. Папа все понял, щеки его покрылись краской, вызванной волной негодования, но посланника это нисколько не взволновало. Он спокоен, как будто не заметил собственной бестактности. «Хорошо, генерал, я внимательно изучу послание императора и дам письменный ответ. Когда мне прибыть за письмом, ваше святейшество?» «Завтра, к 11 часам». «Понятно. Времени, чтобы придумать какую-нибудь пакость, более чем достаточно. Кроме того, император Франции, Наполеон Бонапарт», — в голосе Луи звучали торжественные нотки, — «велел передать вам несколько слов лично и конфиденциально». В полутемной комнате с узким, выходящим на север окном, достаточно было взглянуть на покрытые темными коврами стены, чтобы понять, как много людей наблюдало за этой «конфиденциальной» в кавычках беседой. «Ну что ж, это даже к лучшему», — отметил Коронели. «Теперь ему некуда деваться». «Ваше святейшество», — генерал негромко, но четко проговаривал слова, — «император понимает, как не хочется вам присутствовать на коронации. Потому велел передать, чтобы вы не вздумали вертеть жирным задом. Заболеть там или заблудиться по дороге. Не позднее, чем за неделю, вам надлежит прибыть в Париж для подготовки и репетиций. Иначе император сам приедет сюда. Но только для того, чтобы засунуть этот крест, пока висящий на груди, в уже упомянутую мной задницу, до горла». Папа был ошарашен. В сумраке слабо освещенной комнаты виднелись его выкатившиеся глаза и стремительно темнеющее лицо. «Не хватил бы удар», — подумал Коронели. «Тогда придется еще раз ехать к новому папе». «Бог покарает тебя!» Пий с трудом сдерживался, чтобы не взмахнуть рукой, отдавая приказ на уничтожение наглеца, но убить посланника Наполеона в резиденции — то же самое, что подписать себе смертный приговор. Он отчетливо помнил, какая судьба постигла его предшественника, когда, разгоняя толпу во время беспорядков, швейцарские гвардейцы из охраны смертельно ранили французского генерала Дефо. Бонапарт просто сравняет резиденцию с землей вместе с папой. Бог карает только тех дураков, которые в него верят. Коронели хотелось засмеяться. Мог ли думать тогда 6-летний малыш, как замкнется этот круг в споре о религии, что он точь-в-точь повторит слова, сказанные так давно тем противным соседом, да еще не кому-нибудь, самому папе римскому. Заканчивая аудиенцию, папа уже овладел собой. Щеки приобрели нормальный цвет, голос тверд и властен, как и надлежит викарию Христа. «Вам, генерал, следует знать, что в Риме нынче неспокойно. По ночам грабители, коих развелось великое множество, случается, даже нападают на дома, а не только на подвыпивших прохожих». «Превосходно! Это уже почти угроза. Не беспокойтесь, ваше святейшество, у нас достаточно оружия, а пороха хватит, чтобы разогнать всех грабителей Рима. И не только грабителей». Кардинал Консальви бесшумно подошел к папе и, глядя в спину выходящему Коронели, сказал: «Скоро французские генералы начнут прямо здесь справлять нужду. Неужели церковь должна стерпеть и это? Нет, Бог покарает этого еретика. Ты слышал, у них много пороха. Консальви задумчиво смотрел в сторону двери, за которой скрылся генерал, потом негромко произнес: «Напьются и взорвутся на порохе? Если на то будет воля Божья». Ночь набросилась на Рим, словно черная пантера. Еще несколько минут назад падающее за горизонт солнце рисовало бордовую дорожку на воде, а теперь темное южное небо в песчинках звезд накрыло город. Новолуние. День прибытия, а главное — ночь, подобранная лучшим астрономом Франции. Во дворе замка гигант Фико что-то тихо сказал кучеру, и карета, выехав со двора, быстро затерялась в темноте на улицах города. «Это даже к лучшему», — произнес кардинал, когда ему доложили об отъезде кареты. «Будет кому рассказать, как хорошо мы встретили посланника французского императора». Немногочисленные охранники заняли посты. Двое у запертых ворот, двое у входа в замок, еще один с боковой стороны, куда выходили окна. Глухие стены не охранялись, они неприступны. С верхнего этажа раздавался звон стеклянной посуды, громкие пьяные выкрики и невнятное бормотание. В самих покоях все было далеко не так, как можно представить себе со двора. Доминик и Люка уже разложили воздушный шар на балконе. И теперь в полной темноте, на ощупь, доливали в реторту с кальцием соляную кислоту. Многочисленные тренировки в темном подвале замка около Фонтенбло не прошли даром. Офицеры работали в перчатках, покрытых тонким слоем каучука. Шелковый купол, пропитанный черным лаком, медленно вырастал над перилами балкона, наполняясь водородом. Арманьяк, тот самый, с которым Коронели познакомил Бонапарт, и про которого он тогда сказал, что этому пиротехнику ничего не стоит взорвать египетскую пирамиду с помощью стакана воды, готовил заряды. У французов действительно много пороха, и они, как и кардинал Консальви, намерены его взорвать. Арманьяк размещал бочонки по всем помещениям и вымерял выложенные на полу сложные пороховые дорожки. Ему нужно было, чтобы все бочонки взорвались одновременно. Фико и Коронели занимались самым важным делом. Периодически стучали стаканами и орали всякую ерунду в окна. Иногда они начинали горланить песню, и Арминьяк присоединялся, внося свою лепту немилосердно фальшивым фальцетом. На столе лежали 10 заряженных пистолетов. Хотя Луи считал это ненужной предосторожностью, не полезут они сейчас. Не тот нрав у поповской своры, чтобы в честном бою драться. Они все из-под тишка норовят. Вот когда уснем, тогда и постараются пьяных да сонных взять. Через 2 часа невидимый шар медленно отделился от балкона и поплыл вдоль реки в сторону глухой стены замка, постепенно набирая высоту. Доминик Левуазье, подвешенный за широкий кожаный пояс, был одет в тонкую черную рубашку и такие же штаны. Из оружия только короткий стилет. Его миниатюрный вес — немаловажная деталь во всей операции. Для Фико понадобился бы шар в 3 раза большего объема. Коронели, стоя на балконе, разматывал клубок черной тонкой прочной нити, тянущейся к шару. Люка, присоединившийся к Арминьяку и Фико, громко и вдохновенно орал «Виват, император!» и снова гремели бутылки, ударяясь одна о другую. Время приближалось к полуночи, а французы и не собирались прекращать веселье. Но кардинал терпелив. Он успокаивающе положил руку на плечо командира 3 десятка солдат швейцарской гвардии, тихо и незаметно прокравшихся на территорию замка через потайные двери в стене. «Не надо сейчас врываться в их комнаты, капитан. Не раньше, чем через 30 минут после того, как уснут. И не смейте стрелять только прикладами и штыками. Потом взорвите весь порох, который есть у вас и французов». Коронели тем временем почувствовал, как уходящая из рук нить дошла до узла, и дважды резко дернул ее. 2 рывка в ответ. Доминик дал знать, что понял, длины якоря должно хватить, пора начинать спуск. Аккуратно он бросил вперед, туда, где должны быть кусты, небольшой якорь с 3 острыми крючками. Тот упал на землю и легко поднялся вверх, 2-я попытка тоже неудачная. Наконец раздался негромкий шелест кустов, в которые попал якорь. Крючки намертво зацепились, И Доминик начал наматывать шнур от якоря на руку, постепенно подтягивая шар к земле. Через 3 минуты он стоял около кустов, а еще через 5, поднявшись к большому дереву, натянул толстую веревку, которую привязал к нитке Коронелли. Проколотая в нескольких местах оболочка шара выпускала остатки водорода. Арманьяк полз последним, цепляясь за веревку руками и ногами. Задача сложная только для тех, кто боится высоты. Но в темноте все делается на ощупь. Испугаться трудно, если нервы в порядке. Он установил жестко 2 ружейных замка, которые бросят искру в горке пороха после того, как нитки, привязанные к дверям, спустят курки. Коронелли не видел необходимости ждать, все ясно и так. Группа французов растворилась в ночи. Без 5:11 карета генерала, сопровождаемая 2 неизменными лейтенантами, въехала на овальную площадь Святого Петра и остановилась у апостольского дворца. Ночью папе доложили, что французская делегация отчаянно сопротивлялась и взорвала себя вместе с 12 швейцарцами. Потому он на некоторое время потерял дар речи, когда узнал, что наполеоновский генерал идет по коридору. В голове лихорадочно прыгали мысли, почему он жив, что скажет сейчас, что сделает Наполеон, когда узнает о нападении на делегацию. Барнаба Чиарамонти, ставший не очень давно главным католиком Пием VII, в этот момент отчетливо понимал, как беззащитен он в этом мире, как бесконечно далек от него Бог, как бесполезна молитва, когда смертельная опасность в лице французского генерала входила в резиденцию размеренным четким шагом. Ледяная волна страха заполнила грудь Барнабы, и кажется, что это он, а не его предшественник, как было на самом деле, смотрел из жилых покоев в жерла пушек маршала Бертье. Генерал был весел, поприветствовал так и не пришедшего в себя папу по всем правилам этикета. Он вскользь заметил, воздух Италии так способствует здоровому сну. Мы прекрасно выспались сегодня, но серые глаза были холодны и внимательны. Взгляд, словно острие клинка, упирался в лицо священника. «Какой ответ я должен передать императору, ваше святейшество?» «Да», — хриплый голос папы сорвался, — «я принимаю приглашение».